Спасибо, отлично. Пол, милый, поздравляю тебя, проговорила Анита тоненьким голоском. С чем это? Она знает, мой мальчик, пояснил Кронер. Она знает, что ты секретный агент. И я ужасно горжусь тобой. Когда я смогу выйти отсюда? Сейчас же, как только мы запишем все, что ты узнал о заколдованных рубашках. Кто они и как они работают, сказал Кронер. Дом готов к твоему приходу, Пол, сказала Анита. Прислугу я отпустила, и у нас возвращение домой состоится в старом добром американском стиле. Мысленно Пол почти воочию представил себе, как она создает эту старую добрую атмосферу. Накладывает табу на электронный пылеулавливатель, заводит часовой механизм на табличку управления, благодаря чему обеденная порция будет вынута из холодильника и помещена в печь именно в нужный момент, а телевизор будет включен, как только они переступят порог. Подзуживаемый примитивным и явно ощущаемым аппетитом, Пол даже всерьез подумал о ее предложении. Однако он с удовольствием убедился, что верх в нем берут более высокие человеческие побуждения. Побуждения, которые заставляли его, если не чувствовать, то, по крайней мере, думать, что ему совершенно наплевать, будет ли он спать с ней когда-либо снова. Она, казалось, чувствовала это, а поскольку помимо секса у нее в арсенале не было никаких иных средств, чтобы заинтересовать Пола, ее ободряющая и всепрощающая улыбка превратилась в натянутую и жалкую. «Ваши телохранители могут пообедать и позже», — сказал Кронер. Он хихикнул. «А знаешь ли, здорово у тебя получилось это письмо, которое ты составил для заколдованных рубашек. Звучит преотлично до тех пор, пока ты не попытался связать концы с концами». «А вам это удалось?» — спросил Пол. Кронер отрицательно покачал головой. «Просто набор слов». «Но оно все же сделало доброе дело, о котором, ручаюсь, ты никогда бы не догадался», — вставила Анита. «Можно я скажу ему относительно новой работы?» «Да, Пол», — сказал Кронер. «Восточному району требуется главный инженер». «И тебе будет предоставлено это место, милый», — воскликнула Анита. «Главный инженер?» — переспросил Пол. «А что с Бейером?» Несмотря на то, что собственная его жизнь летела кувырком, Пол почему-то был совершенно уверен в том, что весь остальной мир прочно стоит на месте. И ничто во всем этом остальном мире не казалось ему более прочным, чем союз инженерного гения Бейера с краеугольным камнем технологии Кронером. «Неужто он умер?» «Нет», — грустно произнес Кронер. «Нет, он все еще жив. В физическом смысле, хочу я сказать». Он уместил микрофон на стол и пододвинул к нему кресло, чтобы Пол мог давать свои показания с наибольшими удобствами. Что ж, по-видимому, так оно и должно было произойти. Бедняжка Бейер был не слишком стойким человеком, ты сам знаешь. Он поправил микрофон. Вот, ну давай, Пол, мой мальчик. А что же с Бейером? Продолжал настаивать Пол. О, вздохнул Кронер. Он прочитал это дурацкое письмо, вытряс все содержимое из ящиков письменного стола и ушел. Садись сюда, Пол. Значит, письмо это было настолько хорошо, подумал Пол, пораженный тем переворотом, который оно произвело, по крайней мере, в одной человеческой жизни. Но затем ему сразу же пришло в голову, что письмо это вызвало поддержку Бейера не столько своей аргументацией, сколько тем, что под рукой не оказалось никого, кто смог бы привести аргументы против этого письма. Окажись рядом кто-нибудь посмышленнее Кронера, кто смог бы выдвинуть против письма достаточно веские аргументы, то и Бейер, возможно, спокойно остался бы на своем месте в Албани. «А какова официальная реакция на письмо?» — спросил Пол. «Оно отнесено к разряду государственной тайны», — сказал Кронер. «И поэтому каждый, кто попытался бы распространять его, подпадает под действие закона о государственной безопасности». «И так тебе нечего волноваться, мой мальчик. Это уже никуда дальше не пойдет». Но ведь